Глава 35. Сколько именно я плутала, не знаю. Ноги от усталости путались в юбке. Мне было нестерпимо страшно. Шла напряженно думая, как выпутываться из очередной неприятной ситуации. И выхода не находила, кроме одного. Нужно идти к Элдену и покаяться во всем. Он должен, просто обязан мне поверить. Я отведу его к колдовской двери. А если он, как и король, не увидит ее? Или его ползучее величество только сделало вид, что дверь для него невидима? Тогда ему 100 баллов за артистичность. Однако я от чего-то уверена, Келтон действительно не видел дверь. Но ведь Наэль видела. И Грег. Слова же короля о том, что он не отправлял колдунов в подземелье, казались мне честными. Хотя моего трагического положения это ни капли не меняло. И теперь у меня одна надежда на моего Элдена. Главное, чтобы он снова с бухты-барахты не решил приревновать меня к королю. У моего герцога от этой мысли ноты путаются, и он становится явно неадекватен. А ведь придется признаться, что я снова в опочивальне его величества побывала. Ага, в опочивальню его змеиного величества я попасть смогла. А как теперь в свои покои найти дорогу? Именно с этим вопросом я и подошла к очередной двери, остановилась. А вот мне любопытно, кто, когда и зачем создал эти лабиринты, ходы, двери? Сим-сим, откройся! Дверь открылась, впуская меня в освещенную комнату. Кровать под балдахином в сиренево-розовом цвете. Просто вырви глаз, а не цвет. Камин, украшенный статуэтками господ во фраках, с дамами верхом на жеребцах. На полу шкура белого медведя. Стены прикрыты шелковыми обоями цвета приглушенной фуксии. Все слишком помпезно и вызывающе дорого. Давящие чувства чрезмерной роскоши. Поморщилась. Радовало одно – отсутствие хозяйки комнаты. А то, что эта хозяйка, не вызывало сомнений. Навряд ли мужчина покрасил бы свою опочивальню бешено-розовым. Кресло, обитое лиловой парчой, столик, на котором в хрустальной вазе фрукты. Еда. Плевать, какого цвета комната. На столике стояла еда. Тарелочка с блинчиками, вазочка с вареньем, кружечка из тонкого розового фарфора и чайничек. Вот честно, я прямо услышала, как мой животик при виде всей этой красоты довольно заурчал. Разве я могла отказать собственному желудку? Тем более, судя по тому, насколько светло было за окном, я уже пропустила завтрак. И неизвестно, будет ли у меня обед. А тут... Воровато озираясь, прошла к столику, устроила свою книгу на краешек и, усевшись, принялась за поедание. «Дорогая, ты уже проснулась?» В комнату вплыла немолодая, но очень привлекательная дама. Остановилась посреди комнаты, увидев меня. Непонимающе моргнула, у нее даже рот немного приоткрылся. Не жуя, я проглотила блинчик, схватила еще один и засунула в рот. Начала интенсивно жевать. Кивнула, вроде «здрасте». И наскоро чаем, собственноручно мною налитым, запила. «Кто вы?» – обрела дар речи женщина. Я встала, прихватила свою книжечку, проглотила кусок блина, прихватила еще один в руки. «По дороге доем». «Царь!» – кивнула. «Очень приятно, царь! Царь, очень приятно!» А сама по стеночке отступала к двери. «Я, наверное, пойду. Все очень-очень вкусно. Передайте мое почтение повару». И я пошла в дверь, в коридор. Женщина выскочила следом. «Воровка! Ловите! У нас в доме разбойница!» «Вот те здрасте! Полный поклеп! Я разве что-то своровала? Ну, не считая пары блинчиков!» «Ничего я не воровала», – раздраженно сообщила. «Вы, женщина, врете?» «Зря я это сказала. Леди издала рык, тыча в меня ухоженными пальчиками. Ловите ее, ловите!» А по коридору уже спешили двое в форме лакеев. Неравная ситуация. Я последний блин в рот засунула, подол подхватила и кинулась бежать в противоположную сторону. «Леди Рош-Мари, она вас не задела?» Я на бегу притормозила, чтобы бросить взгляд на женщину. «Леди Рош-Мари, мамаша Марго! Вот так знакомство!» Я поклонилась леди и продолжила побег. Наткнулась на лестницу, сбежала, перепрыгивая через ступеньки. Выскочила в фойе первого этажа. Увидела выход, но там меня поджидал усмехающийся мажордом с огромными рыжими усами и злым взглядом. Пришлось выворачиваться из гигантских ручищ, чуть было не схвативших меня. Успела залепить наглому мужлану кулаком. Мое колдовство не осталось в стороне. Мужик взвыл, запрыгал на месте, начал лупить себя ладонями по лицу, пытаясь затушить вспыхнувшие усы. Я уже кинулась в ближайший коридор, заскочила в первые попавшиеся двери. Комната явно была гостиной. Я схватила кресло у невысокого столика, успела подпереть дверь. Туда же придвинула и сам столик. Кто-то ударил с другой стороны, кресло заскрипело. Но немного это моих преследователей задержит. Я вполне успею сбежать, оглянулась. Множество картин висели на стенах. Сама хозяйка поместья, леди Рошмари, рядом с ней мужчина, статный и явно благородный. Я так понимаю, супружник. Мне было не до картин вовсе, но как раз в момент, когда я запускала стулом в окно, на глаза попалась яркая дама на портрете. Темные волосы уложены в шикарную прическу. Легкое платье цвета спелой вишни обтекало статную фигурку. На улыбающемся лице удивительного цвета васильковые глаза. Все в ней было болезненно знакомо мне. Вот только... Леди на картине была значительно моложе той, кого я знала, и... «Мама моя дорогая, я правда колдунья, потому что объяснить увиденное по-другому не могла». «Раз, два, ударили!» – раздалось за дверью, отвлекая меня от созерцания портрета. Кресло треснуло, сложилось пополам, сдвинулся с места столик, открывая толстую щель, в которую просунулась рука мажордома. «Я эту огромную ладонищу никогда не забуду!» Я схватила с камина статуэтку, добила стекло в раме окна и выскочила на улицу. Потом я бежала по саду, а вернее мы, по чудному саду Рошмари. Я, парочка лакеев, выскочивших из дома, и мажордом с опаленными усами, пыхтящий, словно паровоз. «Стойте! Стоять!» – раздался волнующий приказ. «Я вас узнала, вы Делора, супруга герцога Сиварда!» «Я видела вас на свадьбе!» Вопль раздавался с крыльца дома. Я повернулась. Там стояла, бледная от ярости, старшая леди Рошмари. «Стоять! Я вам приказываю!» «Ага, как же!» «Остановилась и послушной овечкой к вам пошла. Ждите!» Рванула еще быстрее. Давно уже порвался подол соблазнительного некогда платья леди Тары. И теперь... В разлетающихся полах мелькали мои оголенные ноги. Да, именно оголенные. Я все же собиралась с собственным мужем мириться. Потому никаких панталонов на мне не присутствовало, только легкое кружево нижнего белья. Я неслась к спасительному выходу по узкой аллее, к высоким воротам с эмблемой в виде буквы «Р». Видела, как к створкам подбежали слуги, трое с вилами. «Замечательно! Меня еще вилами не ловили!» Ударила огнем. «А что делать? Мне необходимо было выбраться отсюда!» «Колдунья, колдунья!» – взвыли слуги, разбегаясь в стороны. Еще одним ударом пламени магии выбила из колец замок. Ворота распахнулись. «Держи колдунью! На костер ее! На костер Делору! К ответу герцога Сиварда!» Готова поспорить, что орал гнусный мажордом. На бегу повернулась и запустила в него огненным цветком. Дядька взвыл. Вспыхнули остатки усов. «Так тебе!» Я юркнула в узкий переулок, пробежала, свернула вправо. Еще немного и выскочила на площадь. Смешалась с прохожими. Выбежала на другую улицу. И только тогда смогла перевести дыхание.